Она смешалась, взглянула на Дворецкого и негромко напомнила. Помните, он не должен знать о том, что прошлую ночь я была здесь. Только потом Эдна обратилась к слуге. — Что такое, Артур? — Прошу прощения, — ответил он, — но этот ящик буфета я не могу выдвинуть верхний ящик. Кажется, он заперт. — Ох! — воскликнула она и добавила. — Вы уверены, что все осмотрели в поисках ключа, Артур? — Да, мам. — А смотрели в маленькой медной вазе, наверху, справа от кувшина? — Нет, мам, там не смотрел. — Ну, давайте теперь посмотрим. Он должен быть где-то там. И девушка, многозначительно взглянув на Мейсона, заторопилась. Адвокат догнал ее и пошел рядом. Дворецкий последовал за ними, держась на расстоянии двух шагов. Возле буфета она подергала ящик и согласилась. — Да, все верно. Он заперт, и начала осматривать верх буфета. Ее руки проворно ощупывали скрытые места. — Должен же он быть где-то здесь, Артур, — произнесла она тоном фокусника, когда тот отвлекает внимание зрителей от своих рук. — Ключ еще вчера был в ящике, это я точно знаю. — Должно быть, кто-то ненамеренно закрыл ящик и оставил ключ где-то поблизости. Маловероятно, чтобы его могли унести. В этом ящике нет ничего такого, чтобы... — Ну вот он где, прямо под складкой скатерти. Дворецкий наблюдал, как она вставила ключ и повернула. — Мне очень жаль, что пришлось вас побеспокоить, — извинился он. — Но я никак не мог его найти. Думал, возможно, вы знаете, где он находится. Эдна открыла замок, выдвинула ящик, внезапно у нее перехватило дыхание, и она застыла, вглядываясь в отделанный бархатом ряд с отделениями для столовых приборов. Вилка с черной, тщательно отделанной костяной ручкой, поблескивала в своем отделении, но место, где должен был находиться разделочный нож, было пустым. Она многозначительно взглянула на Мейсона, ее глаза потемнели от страха. Затем она спросила, — Это то, что вы хотели, Артур? — Именно, мисс Эдна. Теперь все нормально. Я просто хотел, чтобы ящик открыли. Он взял несколько солонок и задвинул ящик. Эдна Хаммер подняла глаза на Перри Мейсона, затем взяла его под руку, стиснула предплечье и проговорила. — Вернемся обратно в патио. Я люблю бывать там по утрам. — Скоро вы ожидаете завтрак? — поинтересовался Мейсон. — Думаю, следует пойти и разбудить доктора Келтона. Здесь редко завтракают вместе. В основном каждый завтракает тогда, когда просыпается. Тем не менее, многозначительно произнес Мейсон, думаю, что доктор Келтон оценит это по достоинству, если мы зайдем за ним. Да-да, понимаю, быстро отзвалась она. Конечно, вы правы. Давайте зайдем к доктору Келтону. Они пошли в сторону лестницы. Эдна тихо произнесла. Я не отпущу вас ни на минуту. Вы хотите заглянуть в комнату дяди? Думаю, нам не помешало бы это. — Не могу понять. Вы же не предполагаете, что есть какая-то возможность, что... Выждав, пока голос ее совсем затих, Мейсон спросил. — Вы не заглядывали в ящик прошлой ночью, когда закрывали его? — Нет, — ответила она, — не заглядывала. Но ведь нож должен был быть там. — Ну, — заметил Мейсон. — Что увидим, то и увидим. Девушка взбежала по лестнице впереди него. Ее ноги так и летели по ступеням, но когда она приблизилась к спальне, дядя то отшатнулась и выдохнула. — Как бы то ни было, я боюсь того, что предстанет нашим глазам. — Его комнату еще не убирали? — интересовался Мейсон. — Нет, горничная не заправляет кровать до 9 вечера. Мейсон открыл дверь. Эдна прошла в спальню, отстав от него на шаг или на два. Мейсон огляделся вокруг и заявил. — Вроде бы все в порядке. Никаких трупов ни по углам, ни под кровать. Прошу вас, не пытайтесь меня подбодрить, мистер Мейсон. Я готов быть храбрый. Если это где-то здесь, то только под подушкой. Там он лежал в то утро. Взгляните, у меня не хватает духу. Мейсон подошел к кровати и поднял подушку. Под ней лежал длинный разделочный нож с черной рукоятью. Лезвие было покрыто зловещими красными пятнами. Глава 9. Мейсон выронил подушку, отскочил назад и ладонью зажал рот Эдны. — Тихо! — приказал он ей, не давая разразиться воплем. — Лучше подумайте. Давайте сначала разберемся, перед тем, как всполошить весь дом. Но этот нож! — почти выкрикнула девушка, как только адвокат отнял ладонь Тверта. — Он весь в крови. Вы можете сами видеть, что произошло. Я так боюсь. — Забудьте об этом, — распорядился Мейсон. — Истерика и делу не поможешь. Давайте займемся выяснением случившегося. Пойдемте. Он широкими шагами вышел в коридор, подошел к двери своей комнаты, подергал, убедился, что она закрыта, побарабанил и спустя момент услышал звуки тяжелых шагов. Щелкнула задвижка, и доктор Келтон с лицом мыльной пены и с помазком в правой руке заявил: — Я уже встал, если это то, зачем ты пришел. Запах ветчины уже просочился, и это, — прервал его Мейсон, — вовсе не то, зачем мы пришли. — Смой пену с лица и выходи. Рубашку надевать не обязательно. Сойдешь и так. Доктор Келтон пристально разглядывал Мейсона какой-то миг, затем отправился к раковине, плеснул воды на лицо, стер полотенцем пену и, продолжая вытирать лицо и руки, направился вслед за ними по коридору к комнате Питера Кента. Мейсон поднял подушку. Доктор Келтон склонился, чтобы получше разглядеть окровавленное лезвие, красноречиво свидетельствующее о многом, и тихо присвистнул. — Это должно быть Маддокс, — произнесла Эдна голосом, находящимся на грани истерики. — Вы знаете, что испытывал дядя Питер по отношению к нему? Он пошел спать прошлой ночью с этой мыслью, накрепко засевшей в мозгу. — Ох, поспеши, пойдемте сразу к нему в комнату. Возможно, он не мертв, просто ранен. Если дядя Питер действовал в темноте, то, возможно, он... Девушка прервала, чтобы перевести дыхание. Мейсон кивнул, повернувшись к выходу. — Показывайте дорогу, — приказал он. Она повела их вниз по коридору, затем по лестнице в коридор в противоположном крыле дома. Эдна остановилась перед дверью, подняла была руку, чтобы постучаться, но тут же спохватилась. — Нет, я забыла, что Мэддокс поменялся комнатами с дядей Филом. Мэддокс теперь не здесь. — Кто такой дядя Фил? — спросил доктор Келтон. Филипп Рис, сводный брат дяди Питера, он немного зануда, вообразил, что над его кроватью гуляет сквозняк, и просил Мэддокса поменяться комнатами прошлой ночью. Она направилась к другой двери. Робко постучала, и когда не получила никакого ответа, глянула вопросительно на Мейсона и потянулась к дверной ручке. — Подождите минуту, — остановил ее Мейсон. — Лучше это сделать мне. Он мягко отстранил девушку, повернул ручку и открыл дверь. Комната находилась на северной стороне коридора. Застекленные двери выходили на цементированный портик, возвышающийся над патио дюймов на 18. Портьеры плотно закрывали окна, и в едва пробивавшемся утреннем свете можно было различить очертания безжизненного тела на кровати.